Глава 12. Алекс Рид. Всю ночь мне снилась моя покинутая вашингтонская квартира. Я торчал у окна с чашкой кофе в руке, наблюдая за тем, как город за стеклами накрывает золотисто-карамельный рассвет. Все казалось настолько реальным, будто происходило на самом деле. Я ощущал кончиком языка терпковатый, хорошо знакомый мне вкус сильно обжаренных кофейных зерен, отчетливо слышал, как дует ветер, носясь между бетонных небоскребов. Видел, как гаснет далеко внизу сеть оранжевых фонарей, и как вслед за этим улицы Вашингтона погружаются в утреннюю серость. Все казалось таким привычным и изученным, но в то же время я чувствовал, что-то не так. Было что-то неуловимо странное и в пейзаже за моими окнами, и в обстановке моей одинокой квартиры. Что-то, что заставляло с сомнением оглядываться по сторонам, будто выискивая причину этого гнетущего внутреннего беспокойства. Лишь спустя несколько минут, когда пустая чашка из-под кофе гулко ударилась дном о подоконник, я вдруг понял, что именно насторожило мое внимание. Все вокруг меня казалось слишком темным. Словно я наблюдал за происходящим в каких-то мутноватых черных линзах. Даже сияние настольной лампы на моем письменном столе выглядело безжизненным, слишком унылым и невыразительным. Я с удивлением выглянул в окно и обнаружил, что на аллеях города правил тот же тревожный сумрак. Знакомая палитра столицы будто лишилась своей будничной яркости. К тому же я внезапно осознал и другую странность. Несмотря на высокий этаж, я мог отчетливо видеть лица людей, снующих по аллее внизу. Проскользнув взглядом по странно одетым прохожим, немногочисленным в такое раннее время, я уставился на мальчика, стоящего немного поодаль. Он был худым и как будто нескладным. Старомодный теплый пиджак с отворотами болтался на его плечах, как на вешалке, а из-под шерстяной шляпы в мелкую черную полоску выбивались густые темные волосы. Мальчик, застыв на месте, с ужасом таращился куда-то вниз, будто оцепенев. Что-то в его лице казалось неуловимо знакомым мне, но я никак не мог уцепиться за это чувство и понять, что же именно. С трудом оторвав взгляд от странного ребенка, я опустил глаза ниже, туда, куда он глядел с нескрываемым ужасом все это время. И тут же почувствовал, как по моей спине скользнул липкий, обволакивающий ужас. Прямо на тротуаре лежала женщина. Ее темно-серые глаза, такие же, как у мальчика, уже подернулись мутными пятнами. Бежевое пальто, больше похожее на теплое чопорное платье, пестрело багровыми пятнами. Вокруг ее неподвижного тела медленно росла алая лужа крови. С каким-то тупым изумлением я понял, что такие же яркие капли были и на белоснежном вороте рубашки мальчишки, торчащем из-под пиджака. Казалось, что кто-то напал на несчастную женщину со спины, вспоров ей артерию, а затем скрылся с места преступления, бросив рядом с телом оцепеневшего от страха ребенка. Даже когда ты крепко спишь, ты все равно остаешься детективом. Мой пытливый взор быстро изучал место происшествия. Я отчетливо мог разглядеть брызги крови на фасаде соседнего здания и на обнаженном стволе дерева, растущем у тротуара, где развернулась пугающая картина. И это лишь подтверждало мои догадки. Кто-то накинулся на жертву, подкравшись сзади. Очевидно, с ножом. Острый предмет молниеносно и легко разрезал крупные сосуды, отчего кровь брызнула большей частью вперед, и лишь некоторые мелкие капли попали по сторонам, задев одежду мальчика, шагающего рядом. Я снова переключил свое внимание на его худую, нелепую фигуру. Густая алая лужа вокруг тела погибшей продолжала расти, и именно в этот момент она приблизилась к носкам коричневых детских ботинок. Испуганно сжавшись в комок, мальчик отшатнулся прочь, не сводя своих зрачков с тела мертвой женщины. «Фрэнк!» — негромко позвал я, и лишь спустя мгновение с удивлением осознал, что я только что произнес. Ребенок не мог слышать моих слов. Это было невозможно. Нас разделяли не только пролеты этажей и оконные стекла, но и пешеходный переход. Он не смог бы услышать меня, даже если бы я принялся кричать изо всех сил и бить кулаками в окна. Однако он почему-то обернулся. Я увидел, как на его растерянном лице блестят капли слез. Как он беспомощно оглядывается по сторонам, будто силясь отыскать того, кто назвал его по имени. Как скользит блестящими зрачками по соседнему зданию, с надеждой заглядывая в его погасшие окна. «Я здесь!» Хриплый грубый голос, прозвучавший совсем близко, заставил меня вздрогнуть. Я обернулся и застыл, скованный каким-то мистическим ужасом. Посреди моей темной спальни стоял Фрэнк. Он был почти таким же, каким я обнаружил его впервые в столовой полицейского участка, но все же с ним было что-то не так. Все в этом пугающем сновидении происходило не так. Вместо темно-серых глаз на меня сейчас глядели два черных бездонных провала. Его тощее лицо вытянулось еще больше и теперь лишь отдаленно напоминало человеческое. Мелкие зубы, похожие на треугольные клыки, торчали из-под приоткрытых пунцовых губ. И без того длинные вытянутые конечности выглядели сейчас совершенно непропорциональными. На его тонких костлявых пальцах, казалось, было куда больше фаланг, чем у обыкновенного человека. И я мог поклясться, что под темными ногтями, больше похожими на когти животного, я успел разглядеть запекшуюся кровь. «Господи!» Я отшатнулся и тут же уперся лопатками в холодное оконное стекло. «Фрэнк, что с тобой?» Но он не ответил мне, лишь продолжал стоять на месте, буравя мое лицо своими мутными черными глазами, не имеющими ничего общего с его настоящими, холодными, серыми. Он как будто изучал меня и раздумывал над тем, как поступить со своей внезапной жертвой, загнанной в угол. Это продолжалось невыносимо долгие несколько минут, пока я не услышал отдаленный шум над своей головой, такой знакомый топот домашних тапочек, который не раз тревожил мой поверхностный ночной сон. Шарканье старушечьих шагов смещалось. Казалось, кто-то этажом выше сперва пересек комнату по диагонали, а затем, немного постояв, направился к окну. Вслед за этим до моего слуха донесся отчетливый скрип оконной рамы, и я понял, что кто-то выбрался на пожарную лестницу. Каждый шаг по металлическим ступеням отдавался эхом в моих ушах. Гул влажного железа наполнял мою голову, звучал за моей спиной все громче и громче. Но Фрэнк, казалось, этого даже не замечал. По-прежнему застыв на месте, как притаившийся ночной хищник, он все смотрел и смотрел на меня, будто стараясь загипнотизировать своими мертвыми глазами. Когда позади жалобно скрипнула створка окна, я машинально обернулся и едва не вскрикнул от неприятного изумления. На пожарной лестнице стояла миссис Симмонс. Придерживая одной рукой тапиоку, она аккуратно гладила ее по голове между ушами, а старая кошка блаженно щурила глаза, даже не пытаясь вырваться и сбежать. Утренний сырой ветер трепал домашний халат старушки, но ей было все равно. Она смотрела куда-то сквозь меня в недра моей темной спальни. «Ты видел его прошлое», — проговорила она, все так же спокойно поглаживая мою кошку. «А теперь видишь его будущее». «Что?» От всего происходящего голова шла кругом, сердце все сильнее колотилось в груди. «О чем вы говорите, миссис Симмонс?» Старушка медленно отвела мутные зрачки от того, что приковало ее внимание, и, наконец, поглядела в мое лицо. Затем также неспешно, до раздражения заторможенно, вытянула вперед сморщенную кисть и указала пальцем куда-то вперед. «Фрэнк!» — проскрежетал ее голос. «Я говорю о Фрэнке!» Шокированный и потрясенный внезапным возникновением своей мертвой соседки, я на время забыл о существовании Миллера. Но резко обернувшись в том направлении, куда указывала старушечья рука, я не нашел его в спальне. Он испарился. «Фрэнк?» — неуверенно позвал я, изо всех сил таращась в сгущающуюся темноту перед собой. «Да какого черта тебе нужно?» — прохрипел сонный голос откуда-то сверху, а затем я ощутил, как меня толкнули в плечо. Я распахнул глаза. На фоне давно некрашенного потолка в гостевой спальне шерифа белело недовольное лицо моего напарника. То лицо, которое я привык видеть. Человеческое, нормальное, с надменными блестящими серыми глазами, похожими на вымокший под дождем бетон. С облегчением, сделав вдох и убедившись в том, что ужасные ночные образы остались надежно запертыми в мире грез, я сел в кровати и потер взмокший лоб. «Доброе утро, Фрэнк». «Серьезно?» По его лицу скользнуло нескрываемое раздражение. «Ты полночи горланил мое имя для того, чтобы просто пожелать мне доброго утра?» «Прости». Я виновато улыбнулся и неловко почесал затылок, ощущая себя до ужаса глупо. «Наверное, меня мучили кошмары». Миллер скользнул по мне угрюмым взглядом и демонстративно скрестил руки на груди. В следующий раз, когда будешь смотреть сны с моим участием, наслаждайся ими молча. Процедил он сквозь зубы и шагнул к своей постели. Я хотел ответить ему, но внезапно понял, что все это время Фрэнк был совершенно голым. Его худой жилистый торс, обтянутый белоснежной кожей, внизу резко обрывала полоса темных волос, под которой бесстыже топорщилось его нагое мужское достоинство. «Какого?» Я машинально прикрыл глаза ладонью и отвернулся. «Почему ты голый?» «Потому что я ненавижу спать в одежде и никогда не делаю этого». Пробасил он откуда-то издалека, отчего я заключил, что он успел вернуться в свою кровать. «А теперь, если ты, конечно, не возражаешь, я бы поспал еще хотя бы полчаса, чтобы не клевать носом весь оставшийся день». Я промолчал, устало откинувшись на подушку и прикрыв веки. Бескрайняя ночь, наполненная кошмарами, не принесла мне ни желанного отдыха, ни облегчения. Но как бы я ни старался, я больше не смог уснуть. Лежа в постели и бездумно таращась в мутное окно, за которым стремительно светало, я прислушивался к размеренному дыханию Фрэнка, растянувшегося на соседней кровати, и с горечью размышлял о том, насколько запутанной стала моя жизнь с появлением этого странного человека. «И что же я должен здесь искать?» — поинтересовался я, поглядывая на огромную кипу книг, сваленных в небрежную кучу прямо на полу. Я почувствовал себя немного лучше лишь после того, как разом выпил 3 чашки крепкого кофе. Организм, истосковавшийся по большим дозам кофеина, тут же радостно откликнулся вспышкой бодрости. «Что угодно, что поможет пролить свет на то, почему в здешних лесах завелся Шиба». Фрэнк бросил сверху еще несколько увесистых томов. «Чтобы вернуть ему блаженный вечный сон, сперва придется понять, кто он вообще такой». «А как же призрак Лилиан Уэйтингс?» Я недоверчиво покосился в бледное лицо напарника. «Ты правда считаешь, что она не стоит нашего внимания?» «Да», — он пожал плечами. «Все, на что она способна, это запугивать местных, заманивая их в лес. Наша самая большая проблема — это не она, а Шиба. Если древний дух вернется в состояние покоя, любые попытки Лилиан отомстить горожанам за смерть мальчика будут обречены на провал». «И ты полагаешь, когда в лесах Блэквудс снова станет безопасно, призрак исчезнет сам собой?» «Думаю, да». Он склонился над одной из раскрытых книг с дымящейся сигаретой в зубах. «Она явилась лишь для того, чтобы отомстить. Нет возможности провернуть желаемое, нет и призрака. Мертвым не так просто удерживать свой фантом в реальном мире, Рид. Так что если веской причины для этого не останется, они уходят туда, откуда явились». «Ладно». Я вздохнул и покосился на книжную свалку, которую мы притащили в багажнике патрульной машины из единственной библиотеки в городе. «Будем считать, что ты прав. В любом случае, я в этом дерьме ни черта не понимаю». Миллер хмыкнул, окатил меня насмешливым взглядом, после чего толкнул носком ботинка один из потрепанных томов, обрамленный в тисненную кожу, кое-где истертую на корешке. «Зато ты умеешь читать, а этот навык сейчас очень кстати». Я вздохнул, поднял с пыльного паркета книгу, развернул ее обложкой к себе и задумчиво покрутил в руках. В гостиной шерифа, несмотря на дневной час, было темно и холодно, поэтому нам пришлось перетащить из коридора небольшую настольную лампу. Теперь она сиротливо стояла на единственной ножке прямо на полу, робко разливая по комнате свой приглушенный желтый свет. Фрэнк уже с головой погрузился в работу, вцепляясь едкими зрачками в пожелтевшие страницы и с шумом перелистывая их, лишь изредка отвлекаясь для того, чтобы поджечь очередную сигарету. Темно-каштановые волосы на его голове, аккуратно зачесанные на один бок, тот, где темнел рваный шрам, искрились живыми теплыми бликами в электрическом сиянии ламп. Казалось, что на фоне его застывшего белого лица и стальных ледяных глаз только эта красивая густая копна и была по-настоящему живой. Перехватив мой взгляд, Фрэнк приподнял голову и удивленно вздернул брови, которые тут же выгнулись темной дугой. «Не желаешь, наконец, присоединиться и помочь мне?» Я снова вздохнул, послушно раскрыл книгу, но не стал углубляться в нее. Вместо этого я уставился в пол, покрытый тонким слоем белесой пыли. «Что-то не так?» — прогудел Миллер. «Нет, просто...» Я поднял глаза к потолку и понурил плечи. «Вся эта история с мальчишкой, погибшим в лесу, с его матерью и чертовым любовным треугольником». «Ясно». Он хмыкнул и посмотрел в мое лицо. «У тебя происходило нечто подобное в жизни, и теперь ты снова об этом вспомнил, хотя старался навсегда выбросить болезненное прошлое из памяти». «Это не смешно, Миллер», — хмуро заметил я. «Я бы мог тоже оказаться на месте Билла Уайтингса, слепо веря в то, что судьба наградила меня невероятным счастьем, а затем остаться в полном одиночестве с разбитым сердцем и растоптанной в прах жизнью. Отличие лишь в том, что я вовремя распознал ложь». «Поэтому ты одинок?» Фрэнк выпустил изо рта густое облако дыма, не сводя с меня своих глянцевых зрачков. «Тебя крутила вокруг пальца любимая женщина, и с тех пор ты решил держаться от них подальше?» «Вполне разумный подход», — немного замявшись, ответил я. «Мне бы не хотелось пережить такое снова. Это очень больно, Миллер. Знаешь, я искренне сочувствую Уайтингсу». «Но ты не Уайтингс», — резко перебил меня он. «Никогда не был им и никогда не будешь. Не стоит примерять на себе чужие беды, Рид. От этого легко можно сойти с ума». «Тебе не понять». Я уткнулся глазами в пожелтевшие страницы. «Ладно, забудем об этом. Не стоит ворошить прошлое». «Согласен», — загадочно протянул Фрэнк, стряхивая пепел в пустую чашку, стоящую у его ног. «Прошлое лучше не тревожить». Мы проторчали на полу в гостиной шерифа до самого вечера. Я перелистывал книги одну за другой, но так и не нашел ничего стоящего. Местные байки, древние легенды, исторические сводки и даже детские сказки – все это не имело никакого отношения к тому, что происходило в чаще Блэквуд сейчас. У Фрэнка дела продвигались так же неважно, как и у меня самого. Когда большая часть макулатуры оказалась по другую сторону комнаты, он устало потер глаза и произнес: «Черт, что-то нам не везет сегодня». «Ничего не нашел?» Я с надеждой взглянул в его худое лицо. «Никаких зацепок?» «Нет», — он покачал головой. «А у тебя что?» «Ничего». Я беспомощно развел руками и потянулся за чашкой свежесваренного кофе. Должно быть, за этот день я выпил столько кофеина, сколько не выпадало и за неделю. Кончики моих пальцев мелко подрагивали, меня бросало то в жар, то в озноб, а сердце под ребрами то и дело пропускало очередной удар, предательски зависнув где-то в горле. «Ладно», — мрачно выдохнул Миллер, — «давай просмотрим оставшиеся книги». Но и в паре последних томов я не обнаружил ровным счетом ничего. Зато у Фрэнка, казалось, наконец произошло озарение. Внезапно выпрямив спину, он застыл, как изваяние, с напряженным вниманием вглядываясь в блеклые бумажные листы. А затем с громким победоносным возгласом, заставившим меня вздрогнуть, шлепнул себя ладонью по узким бедрам и прокричал: «Вот оно! Черт, наконец-то!» «Что там у тебя, Миллер?» Я с нетерпением пододвинулся ближе к напарнику и выглянул у него из-за плеча. В руках у Фрэнка была подборка с легендами Блэквудс о древних племенах, обитавших на этих землях задолго до появления современной цивилизации. Но прочесть что-либо я не смог. Миллер то и дело тряс книжку от волнения, охватившего его, так что мне пришлось терпеливо дожидаться момента, когда он наконец дочитает главу и поделится со мной своими соображениями. «Здесь пишется», — начал он громко, «об одной давней истории, якобы случившейся в местных лесах около 1000 лет назад. По эту сторону чащи, где ныне располагается Блэквудс, проживало племя Абиши с неким кровожадным вожаком во главе, который больше всего на свете обожал проводить досуг за пытками людей, обитавших по другую сторону леса». «Как мило». «Не то слово», — ухмыльнулся Миллер. Племя регулярно совершало набеги на соседнее поселение и утаскивало его жителей для своих кровавых ритуалов и жертвоприношений. «Полагаешь, что Шиба — это их предводитель, восставший из ада?» «Нет», — Фрэнк качнул головой. «Я тоже так сперва подумал, но... Вот, слушай». Он поднес разворот книги поближе к своему лицу, пылающему радостным возбуждением, и принялся читать. В одну из зимних ночей воины племени Абиша привели в поселение нескольких взрослых мужчин и детей, чтобы принести их в жертву своим кровавым богам в день зимнего солнцестояния. Среди пленных был Макху, один из сыновей старого вождя, жившего по ту сторону леса. Увидев его, жена кровожадного предводителя Абиши попросила не убивать юношу, а оставить его до прихода летнего солнцестояния. Она убедила своего мужа в том, что такой значимый человек, как сын самого вождя, непременно должен быть принесен в жертву летом, потому что это понравится богам, и они подарят всему клану изобилие, что прокормит народ суровой зимой. Она хотела оттянуть время. Верно. Миллер сверкнул расширенными зрачками и швырнул книгу на пол, после чего прикурил последнюю сигарету. Она втрескалась в пленного по уши, так же, как и он в нее. Втайне от мужа она навещала его вплоть до наступления весны, но потом обман вскрылся. Один из воинов, охранявших пленных, заметил, что женушка вожака выходит из хижины, в которой держали Макху, на ходу запахиваясь в свои одежды. Тогда он доложил об этом вождю, и тот незамедлительно отправил неверную в заточение, чтобы обдумать, что делать с ней дальше. «Что-то мне все это напоминает», — нахмурившись, проговорил я. «Неверные жены, обманутые мужья». «Погоди», — Фрэнк выдохнул дымную струю в потолок. «Это еще не все. Самое интересное начинается дальше. У опозоренной жены вождя Абиши внезапно начал расти живот. Несчастная носила ребенка от сына вождя вражеского племени». «О боже». «Да», — протянул он, потушив окурок и поднимаясь на ноги. «Они все же дожили до дня летнего солнцестояния. Макху бросили в лесу, оттащив в расселину, где он медленно и мучительно погибал. Подразумевалось, что такая смерть должна была привести в восторг богов, обитавших в лесу, что было как нельзя кстати. Лес многие сотни лет кормил весь клан». «А что стало с беременной женой вождя?» — спросил я наперед, зная ответ. «Ее убили?» «Закопали заживо». Миллер зачем-то повел плечами, будто оправдывая эту дикую жестокость. «Под большим старым деревом неподалеку от леса». «Что ж...» Я вздохнул и прикрыл на мгновение уставшие веки. «Теперь становится понятно, отчего Лилиан и Мстительный Дух из леса решили сотрудничать». «Еще бы». Фрэнк схватил ключи от машины с миниатюрного столика, стоящего в коридоре. «Именно поэтому она и вернулась. С ситуацией шокирующе похожа. Настолько, что это не могло не отразиться на балансе сил, невидимых для обыкновенных людей. К тому же, я думаю, Томми Уэйтингс не просто погиб в лесу, свалившись в яму». Я вышел в темный крошечный холл вслед за напарником, на ходу набрасывая на плечи теплую куртку. За размытым окном входной двери уже расстилалась холодная ночь, пронизываемая свистящим ураганным ветром, беснующимся в рассохшихся оконных рамах. «Не просто погиб? Что ты имеешь в виду, Фрэнк?» «Я думаю, мальчик свалился в ту самую расселину. Туда, где некогда расстался с жизнью сын вождя. Вот почему Шиба проснулся». Стоило нам покинуть сумрачный дом шерифа, оставив его грустно подмигивать в темноте единственным бледно светящимся окном, как нас со всех сторон тут же атаковал противный мокрый снег. Небо, затянутое низкими черными тучами, изрыгало на спящий мертвым сном город белоснежные хлопья, будто мечтая очистить его и похоронить под девственно чистым снегом все грязные тайны. «Хорошо», — произнес я, быстро шагая к машине в надежде укрыться в ее салоне от разыгравшейся на ночной улице непогоды. «Допустим, мы разгадали тайну озлобленного духа и, наконец, сдвинулись с мертвой точки. Но как нам успокоить его, Миллер? Если он вынашивал в себе всю эту ненависть столько сотен лет». Фрэнк уселся на водительское сиденье, захлопнул за собой дверцу и тут же завел мотор. Резко тронулся с места, отчего я невольно дернулся, вцепившись пальцами в истертую ручку. Затем вскарабкался колесами на шоссе, вывернул руль и двинул к грозно темнеющему вдалеке лесу. «Дать ему то, чего он хочет», — ответил он, переключив передачу и прибавляя скорость. «И чего же он хочет?» Я посмотрел в напряженное лицо молодого детектива, который, не отрываясь, следил за дорогой, словно его на самом деле в эти мгновения интересовало лишь тронутое неожиданным снегопадом шоссе. «Того же, чего хотят и все остальные, независимо от пола, цвета кожи, возраста и времени обитания на земном шаре. Любви,